Глава 17. Максвелл обогнул полуразвалившуюся хижину и увидел терновник у ее входа. В нем было что-то странное, словно облако мрака расположилось по его вертикальной оси, и казалось, будто видишь массивный ствол, от которого отходят короткие веточки с колючками. «Если О'Тул сказал правду, — подумал Максвелл, — это темное облако и есть умирающий Банши». Он медленно приблизился к терновнику и остановился в трех шагах от него. Черное облако беспокойно заколыхалось, словно клубы дыма на легком ветру. «Ты Банши?» — спросил Максвелл у терновника. «Если ты хочешь говорить со мной, — сказал Банши, — ты опоздал». «Я пришел не говорить, — ответил Максвелл. — Я пришел сидеть с тобой». «Тогда садись, — сказал Банши. — Это будет недолго». Максвелл сел на землю и подтянул колени к груди, а ладонями уперся в сухую, пожухлую траву. Внизу осенняя долина уходила к дальнему горизонту, к холмам на северном берегу реки, совсем не похожим на холмы этого южного берега, отлогие и симметричные, они ровной чередой поднимались к небу, как ступени огромной лестницы. Над гребнем позади него захлопали крылья, и стайка дроздов стремительно пронеслась сквозь легкий голубой туман, который висел над узким оврагом, круто уходившим вниз. Но когда стих этот недолгий шум крыльев, вновь наступила мягкая ласковая тишина, не таившая в себе угроз и опасностей, мечтательная тишина, одевавшая холмы спокойствием. «Другие не пришли, — сказал Банши. — Сначала я думал, что они все-таки придут. На мгновение я поверил, что они могут забыть и прийти. Теперь среди нас не должно быть различий. Мы едины в том, что потерпели поражение и низведены на один уровень. Но старые условности еще живы. Древние обычаи еще сохраняют силу». «Я был у гоблинов, — сказал Максвелл. — Они устроили поминовение по тебе. О'Тул горюет и пьет, чтобы притупить горе». «Ты не принадлежишь к моему народу, — сказал Банши. — Ты вторгся сюда незваный, но ты говоришь, что пришел сидеть со мной. Почему ты так поступил?» Максвелл солгал. Ничего другого ему не оставалось. Он не мог сказать умирающему, что пришел, чтобы получить сведения. «Я работал с твоим народом, — произнес он наконец, — и принимаю близко к сердцу все, что его касается». «Ты Максвелл? — сказал Банши. — Я слышал про тебя». — «Как ты себя чувствуешь? — спросил Максвелл. — Могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Может быть, ты чего-нибудь хочешь?» — «Нет, — сказал Банши. — У меня больше нет ни желаний, ни потребностей. Я почти ничего не чувствую. В том-то и дело, что я ничего не чувствую. Мы умираем не так, как вы. Это не физиологический процесс. Энергия истекает из меня, и в конце концов ее не останется вовсе. Как мигающий язычок пламени, который дрожит и гаснет». «Мне очень жаль, — сказал Максвелл. — Но, может быть, разговаривая, ты ускоряешь...» Да, немного, но мне все равно. Я ни о чем не жалею и ничего не оплакиваю. Я почти последний из нас. Если считать со мной, то нас всего трое, а меня считать уже не стоит. Из тысяч и тысяч нас осталось только двое. Но ведь есть же гоблины, и тролли, и феи. Ты не понимаешь, — сказал Баньши, — тебе не говорили, а ты не догадался спросить. Те, кого ты назвал, более поздние. Они пришли после нас, когда юность планеты уже миновала, а мы были колонистами. Ты же, наверное, знаешь это. У меня возникли такие подозрения, — ответил Максвелл, — за последние несколько часов. А ты должен был бы знать, — сказал Баньши. Ты ведь побывал на старшей планете. Откуда ты знаешь? — ахнул Максвелл. А как ты дышишь? — спросил Баньши. — Как ты видишь? Для меня держать связь с древней планетой так же естественно, как для тебя дышать и видеть. Мне не сообщают, я знаю и так. —